Эмми шла быстрым шагом, не обращая ни на кого внимания. Артур велел извозчику остановиться. Он хотел окликнуть ее, но она скрылась в воротах мрачного здания. Мистер Тленном в замешательстве стоял посреди улицы. Он решил остановить какого-нибудь прохожего и спросить, что помещается за этими воротами. Вдруг в воротах показался небольшого роста старичок. Это был тюремный сторож. «Простите, любезнейший, я приехал в этот городок недавно. Не будете ли вы добры сказать мне, что здесь помещается?» «А? Что здесь помещается? Это Маршалси, сэр. Долговая тюрьма». «Еще раз прошу извинить. Не приходилось ли вам слышать здесь фамилию Дорит?» «Приходилось. Это фамилия заключенного». «В доме моей матери я встретил молодую девушку, швею, которую зовут Крошка Дорит». «Это его дочь, сэр, Эмми. Она живет здесь вместе с ним с самого рождения. А вон и она. Эмми, иди сюда! Тобой интересуется какой-то джентльмен». «Нет, только не это. Какой позор! Мистер Кленом! Теперь он знает обо мне все. Я пропала». «Эмми, куда же ты? Убежала? Странная какая-то. Ее отец, мистер Дорит, попал сюда лет 20 назад. Да. Сейчас он пользуется здесь большим уважением. Его даже называют отцом Маршалси. Ха, да. У него 3 детей. Сын ужасный бездельник. Ему все время пытаются подыскать работу. Но он нигде и не держится долго. Да. Старшая дочь, Фанни, ушла жить к дядюшке и стыдится своих тюремных родственников. О. Она от природы такая чопорная и гордая. А вот крошка Дорит, сэр, совсем другое дело, знаете ли, да. Ее здесь все очень любят. Такая ласковая, заботливая и очень трудолюбивая». Эмми была так подавлена случившимся, что буквально не находила себе места. Ей вдруг стало нестерпимо стыдно за свое жалкое положение. То дружеское расположение, которое она так высоко оценила, казалось, будет уничтожено теперь навсегда. Что происходило в ее душе, оставалось тайной для нее самой. Ей хотелось рассказать кому-то о своих переживаниях, услышать слово жалости и сострадания. На следующий день она не пошла на работу и решила навестить свою сестру, отправившись в театр.